Театр «Радио России» представляет «Последняя сделка». Спектакль по рассказу Роберта Льюиса Стивенсона «Сатанинская бутылка». Перевод Татьяны Озерской. На одном из Гавайских островов жил человек, которого мы будем называть Кеаве, так как, правду сказать, он жив до сих пор, и его настоящее имя должно остаться тайной. Родился же он неподалеку от местечка Ханаунау, где в пещере покоятся останки Кеаве Великого. Человек этот был беден, деятелен и храбр. Знал грамоту не хуже школьного учителя и слыл, к тому же, отличным моряком. Он плавал на каботажных судах и водил вельбот у берегов Хамакуа, пока не взбрело ему на ум круто изменить свою жизнь. «Эй, Кеаве, привет! Здорово, Фрэнки! Рад видеть тебя. Как поживаешь?» «Я-то нормально. А вот ты, я слышал, собрался покинуть нас. Правда это?» «Истинная правда, приятель». «Да ну! Верно случилось что?» «Да ровным счетом ничего. Просто засиделся я на одном месте. А хочется, знаешь ли, поглядеть на белый свет, побродить по чужим городам». «Ну-ну, дружище, как говорится, каждому свое. Я вот ни за что не рискнул бы бросить все и уехать неведомо куда. Дай бог тебе удачи». «Благодарю, приятель». «Куда ж ты намерен ехать?» «Пока что нанялся на судно до Сан-Франциско. А там видно будет». «Вот как? Сан-Франциско? Говорят, это город, что надо». Сан-Франциско – красивый город с красивым портом, и богачей в нем, видимо-невидимо, и есть там холм, сплошь одни дворцы. Как-то раз Кеаве, позвякивая монетами в кармане, прогуливался на этом холме и любовался домами по обеим сторонам улицы. «Прав был Фрэнки. Это город, что надо. Какие красивые дома! И какие верно счастливые люди в них живут, не зная забот о завтрашнем дне». Так размышлял он, когда поравнялся с домом, который был хоть и поменьше остальных, но нарядный и красивый, как игрушка. «Смотри-ка, ступени крыльца блестят, будто серебряные, а живые изгороди походят на цветущие гирлянды. А окна, окна, они сверкают, словно алмазы». Кеаве остановился, дивясь такому совершенству, открывшемуся его глазам. И, стоя так перед домом, заметил он, что какой-то человек смотрит на него из окна, стекло которого было столь прозрачно, что Кеаве видел этого человека не хуже, чем мы видим рыбу, стоящую в лужице, оставшейся на камнях в час отлива. Человек этот был уже в летах, лыс, с черной бородой. Лицо его казалось печальным и хмурым, и он горестно вздыхал. И вот Кеаве смотрел на этого человека, а тот смотрел из окна на Кеаве, и оба они, подумать только, позавидовали друг другу. Вдруг незнакомец улыбнулся, кивнул и, поманив Кеаве, встретил его в дверях дома. «Не правда ли мой дом очень красив?» «Конечно, сэр! Разве вы ожидаете иного ответа?» «Кто знает! В этом мире все возможно, парень. И к тому же все относительно. Но тебе мой дом нравится. Это главное». «Да, очень». «Хочешь, я покажу тебе, как он устроен внутри? Иди сюда». И человек провел Кеаве по всему дому, от погреба до чердака. И все здесь казалось столь совершенным, что Кеаве был поражен. «Поистине, это Прекрасный дом. Да. Жил бы я в таком доме, так верно смеялся бы от радости с утра до вечера. А вы вот вздыхаете. Почему бы это? И ты тоже можешь иметь дом во всем схожий с этим. Стоит тебе только пожелать. У тебя, надо полагать, есть деньги? У меня есть $50. Но такой дом должен стоить много дороже. Человек что-то прикинул в уме. Жаль, что у тебя так мало денег. Это причинит тебе лишние хлопоты в будущем. Но, тем не менее, можешь получить и за $50. Этот дом? Нет, не дом, а бутылку. Видишь ли, мое богатство, хоть, может, я окажусь тебе великим богачом и удачником, этот дом и этот сад, все возникло из бутылки, величиной чуть больше пинты. Сейчас я покажу ее тебе. И, отперев какой-то шкафчик, человек достал оттуда круглую пузатую бутылку с длинным горлышком. Бутылка была из белого молочного стекла, переливавшегося всеми цветами и оттенками радуги. А внутри бутылки светилось и трепетало что-то неуловимое, подобное то тени, то языку пламени. Вот она, бутылка. Ты не веришь мне? Так испытай ее. Испытать? Как же? Ну, для начала попробуй-ка ее разбить. Ну, что ж тут сложного? Сейчас, сейчас. Ерунда какая-то. Кеаве швырял бутылку об пол, пока не утомился. Но всякий раз бутылка отскакивала от пола, словно детский мяч, и хоть бы что. Удивительное дело. Поглядеть да потрогать, так кажется, будто эта бутылка из стекла. Она и есть из стекла, да только стекло загорелось в адском пламени. В этой бутылке живет черт. Видишь, там что-то движется. Вижу. Словно тень какая-то. Да я и сразу это приметил. Это и есть он. Не будь помянут. Так, по крайней мере, я думаю. Ведь явно что-то живое, а? Похоже на то. Вот. Теперь слушай. Человек, который приобретет эту бутылку, будет повелевать чертом. И чего бы он отныне себе не пожелал, все, слава, любовь, деньги, дома, подобные этому, все получит он по первому своему слову. Наполеон владел этой бутылкой, и она сделала его властелином мира. Но потом он продал ее и пал. Капитан Кук владел этой бутылкой, и она открыла ему путь ко многим островам. Но и он тоже продал ее и был убит на Гавайях. Ибо как только продашь бутылку, сразу лишаешься ее могущественной защиты. И если не удовольствуешься тем, что имеешь, к тебе приходит беда. А как же ты сам говоришь, что хочешь ее продать? У меня есть все, чего я могу пожелать. И ко мне подкрадывается старость. Только одного не может сделать эта бутылка. Она не может продлить человеку жизнь. И было бы нечестно утаить от тебя, что у этой вещицы есть недостаток. Если человек умрет, не успев ее продать, он обречен вечно гореть в аду. Да... Уж это и впрямь недостаток, спору нет. Я бы ни почем не стал связываться с такой чертовщиной. Могу, слава тебе, Господи, прожить и без дома. А вот накликать вечное проклятие на свою голову, это уж нет. Не согласен. Полно! Не торопись! Зачем так далеко заглядывать вперед? Нужно только разумно воспользоваться услугами черта, а затем продать бутылку кому-нибудь еще, как я сейчас продаю ее тебе. Зато ты... закончишь свои дни в довольстве и покое. А я вот что примечаю. Перво-наперво ты Ты то и дело вздыхаешь, словно влюбленная девушка. А еще, больно уж, дешево продаешь ты эту бутылку. А? Я уже сказал тебе, почему я вздыхаю. Чувствую я, что здоровье мое слабеет, и это меня пугает. Ведь ты же сам сказал, никому не охота, помирев, отправиться в преисподнюю. А вот почему я так дешево продаю? Тут тебе надо объяснить еще одну особенность этой бутылки. В незапамятные времена, когда сатана впервые принес бутылку на землю, она стоила неслыханно дорого. Но дело в том, что эту бутылку нельзя продать иначе, как с убытком для себя. Если ты продашь ее за ту же цену, за какую купил, она снова вернется к тебе, как голубь в голубятню. Понятно, что цена ее из века в век все падала и теперь уже стала на удивление низкой. Я сам купил эту бутылку у одного из моих богатых соседей всего за $90 и могу продать ее максимум за $89.99. Из-за этого возникают два затруднения. Во-первых, когда ты хочешь продать такую диковинную бутылку за какие-нибудь $80, люди думают, что ты просто шутишь или хитришь. Во-вторых, ну да это потом. Я, собственно, не обязан вдаваться во все подробности. Только учти, бутылка продается лишь за ходячую монету. Откуда мне знать, что все это правда? Кое-что ты можешь проверить сразу же. Отдай мне $50, возьми бутылку и пожелай, чтобы твои деньги возвратились тебе в карман. Если этого не произойдет, честью тебе клянусь, что буду считать сделку несостоявшейся и верну тебе деньги. Ты не обманываешь меня? Торжественно клянусь, что говорю правду. Ну что ж, пожалуй, я рискну. Ведь от этого беды не будет. На, держи мои $50. А ты держи это. Ну, черт в бутылке. Верни мне мои деньги. И что же? Едва произнес Каалы эти слова, как карман его снова стал так же тяжел, как прежде. А это и в самом деле чудесная бутылка. А теперь прощай, приятель. А? Проваливай отсюда, и дьявол с тобой. Постой, постой. Хватит с меня этих шуток. Набери обратно свою бутылку. Не хочу я с ней связываться. Нет. Я обещал ее забрать, только если бы ты не убедился в правоте моих слов. А так? Ты заплатил за нее меньше, чем я, и теперь это твоя бутылка. А мне нужно только одно – побыстрее увидеть твою спину. Эй, слуги, проводите этого человека! Куда? Руки! Кава не успел и слова молвить, как юркие слуги-китайцы выпроводили его из дома, и он очутился на улице с бутылкой под мышкой. Если все, что этот человек говорил, правда, я, кажется, опростоволосился. Но может, он просто дурачил меня. Надо пересчитать деньги. Нет, все верно. Ровно 49 американских долларов и одна чилийская монета. Похоже, что все правда. Ладно. Испытаем теперь по-другому эту штуковину. Улицы в этой части города были чистые-чистые, прямо как корабельная палуба. И прохожих ни души, хотя был уже полдень. Каава бросил бутылку в водосточную канаву и зашагал прочь. Раза два он оглянулся. Узатая молочно-белая бутылка лежала там, где он ее оставил. Каава оглянулся в третий раз и завернул за угол. Но не успел он сделать и шага, как что-то ткнулось в его локоть, и подумайте, пузатая бутылка уже оттягивает ему карман бушлата, а узкое горлышко ее торчит наружу. Похоже, что и это тоже правда. Проделаю-ка я с ней еще одну штуку. Что же сделал Каавы? Он купил в лавке штопор и, выйдя из города, направился в безлюдное поле. Там он попытался откупорить бутылку. Но сколько ни ввинчивал в пробку штопор, его тут же выпирало обратно, а пробка оставалась цела и невредима. Какой-то новый сорт пробки, верно? Или... Он вдруг весь затрясся, как в лихорадке, и покрылся испариной. Ему стало страшно. Шагая обратно в порт, Каво увидел ловчонку, где какой-то человек продавал раковины, дубинки дикарей-островитян, старинные монеты, старых языческих башков, китайские и японские рисунки и прочие разные вещицы, которые привозят в своих сундучках матросы. И тут Каво осенила новая мысль. Он вошел в ловчонку и предложил хозяину купить у него бутылку за $100. Торговец сначала только посмеялся и предложил Каве $5. Однако это и в самом деле была занятная бутылка. Такого стекла не выдувал ни один стеклодув на земле. Ее молочная белизна так красиво переливалась всеми цветами радуги, и такая таинственная тень трепетала у нее внутри. Словом, поторговавшись, как водится, хозяин дал Каве 60 серебряных долларов за его бутылку и водрузил ее на полке в самом центре своей витрины. Ну вот, я продал ее за $60, хотя купил за 50, а по правде и того дешевле. Ведь один-то доллар у меня был чилийский. Теперь проверим это дело еще раз. И Каве вернулся на корабль. Но когда он отомкнул свой сундучок, бутылка была уже там. Она его опередила. Ага. Теперь-то я вижу, что так просто от нее не отделаешься. Как же мне с ней поступить? У Каве на корабле был дружок, которого звали Лопака. От него не ускользнуло странное поведение приятеля. Что это с тобой, Каве? Чего ты уставился на свой сундук? Даже не знаю, как тебе сказать. А, ладно. Они были одни в кубрике, и Каве, взяв с товарища клятву молчать, поведал ему все. А, диковинная история. Боюсь, натерпишься ты горя с этой штуковиной. Одно хоть ясно. Ты знаешь, какая беда тебе угрожает. А раз так, надо извлечь пользу от этой сделки. А? Обдумай хорошенько, что ты хочешь себе пожелать, вели бутылке это сделать. А если она исполнит твою волю, я сам куплю ее у тебя. Потому как мне давно запала на ум одна мыслишка. Хочу заиметь шхуну и заняться торговлей на островах. А чего я хочу? Ха, тут и думать нечего. Я хочу иметь красивый дом и сад на побережье Кона, где я родился. И чтобы солнце светило прямо в окна. И в саду цвели цветы. И в окнах были стекла. И на стенах картины. И на столах красивые скатерти и безделушки. Словом, совсем как в том доме, где я был сегодня. И пусть даже мой дом будет один этаж повыше. И со всех сторон окружен балконами, как королевский дворец. Я буду жить там без забот и веселиться с моими друзьями и родственниками. Но все это лишь при условии, что мне не придется просить у этой проклятой вещицы денег. И вообще ничего больше. Только дом. Да. Вот что. Давай увезем ее с собой на Гавайи. Если все, чего ты пожелал, сбудется, я куплю у тебя бутылку, как уже сказал, и попрошу себе шхуну. А, верно, приятель. А потом и сам избавишься от нее. На то мы порешили. И вскоре корабль возвратился в Гонолулу и доставил туда и Каавы, и Лопаку, и бутылку. Не успели они выйти на берег, как повстречали на пристани одного знакомого, и тот с первых же слов начал выражать Каавы сочувствие. Не пойму я что-то. Почему ты меня жалеешь? Да разве ты ничего не знаешь? Нет. Ведь твой дядюшка... Что? Почтенный был старик. Что? Скончался. Как? Твой двоюродный брат. Что, брат? Такой красивый был малый. Ну? Утонул в море. Ах, какая трагическая неожиданность. Каава очень опечалился, заплакал и запричитал, и совсем забыл про бутылку. Но у Лопаки другое было на уме. А не было ли у твоего дядюшки землицы на Гавайях в районе Каю? Нет, в Каю не было. Был участок на гористом берегу, малость южнее Хоакены. Теперь эта земля перейдет к тебе. С какой стати? У дядюшки есть сын. Боже мой, ведь и он погиб. Я никак не могу уяснить, это так резко все изменилось. Выходит, никого у меня не осталось из родных. Понимаешь, Лопака? Никого. Мой бедный брат. Брат мой, брат. Погоди. Брат. Да погоди. Перестань причитать на минуту. Мне кое-что пришло в голову. А может, все это наделала бутылка? Потому, как ты видишь, уже и место готово для твоего дома. Что? Но если так хорошенькую же она мне сослужила службу, кто ее просил убивать моих родственников? Ну, ты же сам хотел без денег. Ай! Точно. Ее проделки. А ведь, может, ты прав. Дом-то представлялся мне точнёхонько на том самом месте. О, ужас! Но дом же еще не построен. Нет, да и не похоже, что будет когда-нибудь построен. Правда, у дядюшки было немного кофейных деревьев, айвы и бананов, но этого мне только-только хватит на прожитие. А остальной его участок — это просто черная лава.